28. Процессия. Эпиграф. Все сердца были взволнованы. Казалось, Бог сошел в эти узкие готические улочки, разубранные и густо усыпанные песком, благодаря заботам усердно верующих. Юнг. Как ни прикидывался Жульен мелким и глупым, он не мог понравиться окружающим. Слишком он не походил на них. Как же, думал он, все эти профессора, умные люди, избранные среди многих, так как же они не ценят моего смирения? Только один среди них, казалось, злоупотреблял его доверчивостью и притворную простодушностью. Это был аббат Шас Бернар, заведующий церемониями в соборе, где в течение 15 лет ему все обещали место каноника. В ожидании он преподавал церковное красноречие в семинарии. Первое время после поступления Жульен был одним из первых по этому предмету. С этого началось расположение к нему аббата Шаса. И после урока он охотно брал иногда под руку Жульена и прогуливался с ним по саду. «Чего ему от меня нужно?» — думал Жульен. Он с удивлением заметил, что аббат целыми часами говорил ему об украшениях, находившихся в соборе. Там насчитывалось 17 золоченых рис, не считая траурных облачений. Возлагали большие надежды на престарелую президентшу де Рюбампре. Эта 90-летняя дама хранила по меньшей мере уже 70 лет свои свадебные платья из великолепных лионских шелков, затканных золотом. «Представьте себе, мой друг», — говорил аббат Шас, останавливаясь вдруг и тараща глаза. «Эти платья стоят колом, столько на них золота. В Безансоне все уверены, что по завещанию президентши сокровищница собора обогатится по меньшей мере 10 ризами, не считая 4 или 5 облачений для больших празднеств». «Я иду дальше», — прибавлял аббат Шас, понижая голос. «У меня есть основания думать, что президентша оставит нам 8 великолепных вызолоченных подсвечников, купленных, как предполагают в Италии, герцогом Бургундским, Карлом Смелым, любимым министром, которого был один из ее предков». «Но куда же этот человек клонит, рассказывая об этом старье?» — думал Жульен. «Это искусное введение длится бесконечно и кажется ни к чему. Должно быть, он не доверяет мне. Он хитрее других, от которых можно узнать за 2 недели все их заветные цели. Я понимаю, его честолюбие страдает уже целых 15 лет». Однажды вечером на уроке фехтования Жульена позвали к аббату Пирару, который сказал ему: «Завтра праздник тела Господня. Вы нужны господину аббату Шас Бернару, чтобы помочь ему убрать собор. Ступайте и повинуйтесь ему». Аббат Пирар вернул его и прибавил соболезнующим видом: «Вы сами должны решить, захотите ли вы воспользоваться случаем для отлучки в город». «У меня есть тайные враги», — ответил Жульен. На следующее утро очень рано Жульен направился в собор, опустив глаза. Вид улиц и движение просыпающегося города были ему очень приятны. Повсюду украшали фасады домов для предстоящей процессии. Ему показалось, что в семинарии он пробыл всего минуту. Мысли его перенесли с Вержи и хорошенькой Аманди Бене, которую он мог встретить, ибо ее кафе находилось невдалеке. Издалека он заметил аббата Шас Бернара в дверях его любимого собора. Это был полный мужчина с веселым и простодушным лицом. В этот день он, казалось, торжествовал. «Я ожидаю вас, мой дорогой сын!» — воскликнул он, лишь только завидел Жульена. «Добро пожаловать! Нам предстоит тяжелый рабочий день. Подкрепимся, пока слегка. Второй завтрак нам дадут в 10 часов во время торжественной мессы». «Я желаю, сударь», — сказал ему Жульен серьезно, — «не оставаться ни на минуту один. Будьте любезны заметить», — прибавил он, показывая на часы над их головами, что я пришел в 5:01. «А, на вас наводят страх эти злючки и семинаристы! Очень нужно о них думать», — сказала Батшас. «Разве дорога менее прекрасна от того, что в окаймляющей ее изгороди находятся колючки? Утешественники идут своей дорогой, предоставляя колючкам торчать на своих местах. Впрочем, за работу, милый друг, за работу!» Аббат Шас сказал правду, говоря, что предстоит тяжелая работа. Накануне в соборе происходили пышные похороны, поэтому нельзя было ничего приготовить к празднику. Теперь приходилось за одно утро обвить готические колонны всех трех пределов красной тканью на 30 футов высоты. Господин епископ вызвал из Парижа 4 обойщиков, но эти господа не успевали всюду управиться и не только не поощряли своих неопытных бизансонских товарищей, но смущали их своими насмешками. Жульен увидел, что придется влезть самому на лестницу. Его проворство им очень пригодилось. Он взялся наблюдать за работой местных обойщиков. Аббат Ша смотрел с восторгом, как он перелетал с лестницы на лестницу. Когда все колонны были обтянуты шелковой каймой, стали думать, как поместить 5 огромных букетов из перьев на большом балдахине над главным алтарем. Пышная корона из позолоченного дерева поддерживалась 8 большими витыми колоннами из итальянского мрамора. Но чтобы добраться до середины балдахина над дарохранительницей, надо было пройти по старому деревянному карнизу, вероятно, подточенному червями на высоте 40 футов. Перспектива этого опасного прохода омрачила бурную веселость парижских обойщиков. Они посматривали снизу, много спорили, но не решались подняться. Жульен схватил букеты из перьев и бегом взбежал по лестнице. Он очень хорошо поместил их посредине балдахина над украшением в виде короны. Когда он спустился с лестницы, аббат Шас Бернар схватил его в объятия. «Превосходно!» — воскликнул добрый священник. «Я доложу об этом монсеньору». Завтрак в 10 часов прошел очень оживленно. Аббат Шас еще никогда не видал свою церковь такой нарядной. «Дорогой ученик», — говорил он Жульену, — «мать моя поставляла стулья в этот почтенный собор, так что я почти вырос в нем. Террор Робеспьера разорил нас, но уже 8 лет от роду я прислуживал на домашних службах, и меня кормили в эти дни. Никто лучше меня не умел складывать ризы, у меня никогда не портилось золотое шитье. Со времени восстановления богослужения при Наполеоне я имею счастье управлять всем в этом достопочтенном храме. 5 раз в год мой взор радуется его прекрасному убранству. Но никогда еще он не был так великолепен, никогда еще шелковые каймы не были так хорошо прилажены, не облегали так плотно колонны. Наконец-то он откроет мне свою тайну», — подумал Жульен. «Вот он заговорил, начал изливаться». Но этот человек, хоть и был возбужден, не сказал ничего неосторожного. Однако он много поработал. «Он счастлив», — говорил себе Жульен. «Не пожалел доброго вина. Что за человек? Какой пример для меня? Ему первое место». Эту поговорку он заимствовал у отставного хирурга.